Ханна. Поездка до Сент-Хелинса занимает чуть больше 20 минут, но эти минуты растягиваются в вечность. Как я буду петь эту песню, если сейчас мне хочется только рыдать? Чтобы отвлечься, думаю о парне, который предложил работу в своем пабе. Раньше я часто выступала в подобных заведениях. Это всегда было чем-то особенным. Ловить уникальное настроение и вплетать его в песни, как блестящую нить в красивую ткань. От одной мысли об этом у меня начинает покалывать в животе. И я бы действительно с удовольствием помогла этому Сойеру. Но кого я обманываю? Сперва мне нужно помочь самой себе. В Сент-Хелинсе вокзал без крыши, и, выйдя из вагона, я вижу удивительно ясное небо. Над верхушками деревьев простирается светлая, залитая солнечным светом синева. На пару секунд я, как слепая, уставилась в небеса, а в ушах зазвенел голос, как будто эти слова звучали прямо сейчас, прямо здесь. «Ладно, тогда желаю тебе, чтобы дождь закончился. Делаю, что могу». Буквально через секунду я качаю головой, поражаясь себе самой. Сойер Ричардсон, должно быть, посмотрел чертов прогноз погоды. Говорят, иногда он действительно сбывается, и весьма вероятно, что скоро опять польет дождь. Я спешу добраться до остановки, пока еще и автобус не ушел из-под носа. А когда снова выхожу на Суинберн-Роуд, лужи на асфальте искрятся под солнечными лучами. Ба жила совсем рядом, так что мне здесь знаком каждый переулок. Поют птицы, словно пытаясь призвать весну на пару недель раньше. Где-то вдалеке звонят колокола аббатства, а во дворе младшей школы играют дети. Не могу вспомнить, когда я в последний раз так свободно дышала. Однако осознание этого несет с собой одновременно приятное и болезненное ощущение, потому что я все еще направляюсь на похороны бабушки. После того, как проходящий мимо мужчина с окладистой бородой и в засаленной кепке с тревогой смотрит на меня, я замечаю, что плачу. Потом ускоряю шаг, чтобы он со мной не заговорил, и просто даю волю слезам. Когда, если не сейчас? Лишь приблизившись к кладбищу и увидев, что моя семья уже ждет на краю парковки, я вытираю лицо рукавом и беру себя в руки. Ради мамы. Для нее эти похороны тяжелее, чем для каждого из нас, потому что она была невероятно близка со своей матерью. Я же, напротив, за последний год приносила ей одни огорчения. Сейчас мой долг — быть рядом с ней. Быть такой сильной, как только смогу. Мы обнимаемся вместо приветствия. «Наконец-то ты пришла, Ханна. Мы уже начали переживать. Возникли какие-то проблемы?» Она крепко прижимает меня к себе, и тем не менее я чувствую между нами дистанцию. Она не может простить меня за то, что я совершила, и даже теперь, невзирая на ее горе, мамин гнев ощутим, хотя она старается его не показывать. «Мне так жаль, мам, честно». Я выдавливаю из себя улыбку. «Просто дурацкий инцидент на вокзале, из-за которого я опоздала на пересадку. Но теперь я здесь». Мама одета в вязаное пальто, которое до сих пор я видела только на бабуле. Яркое и разноцветное, а по штопке в некоторых местах становится понятно, что ему уже много лет. Ба очень его любила, и мне кажется, то, что мама его надела, — замечательный жест. Так частичка бабули по-прежнему с нами. «Хорошо, что ты здесь, Ханна. Правда». Лэйн неуклюже протискивается ко мне и кивает. «Я тоже так думаю. Привет, Ханна. У тебя все в порядке?» У моего брата здоровенные ладони и непропорционально тонкие руки, которыми он беспомощно разводит, как будто сомневается, можно ли меня обнять. Еще в детстве он напоминал мне большого пугливого паука, и от этой ассоциации я не могу избавиться по сей день, а ведь ему уже 23. Он почти на 2 года старше меня. Благодаря огромным глазам на бледном лице он разбивает десятки сердец. Интеллект выше среднего в сочетании с социальной беспомощностью, из-за чего ребенком его в лучшем случае не звали ни в одну компанию, а в худшем — избивали, в более взрослом возрасте воспринимается гораздо лучше. «Все нормально», — отвечаю я и сама обнимаю брата, разрешая его дилемму. Он держит меня в объятиях чуть дольше, чем нужно. «Точно?» Обычно его угрызения совести по отношению ко мне трогают, но в данный момент я их не вынесу. Точно. Мы оба знаем, что это ложь. Но сегодня остановимся на этом, потому что это не мой день. А у тебя?» «Все супер. Я же тебе рассказывал». Да, он не устает подчеркивать, что с учебой все замечательно, и работа у него отличная. «А Алик?» — шепчу я. «Он оставил тебя в покое?» От одного лишь имени волоски у меня на затылке встают дыбом. «Я ведь дал тебе клятву. Мы больше не поддерживаем связь. Он забыл, что я существую». Мне бы тоже очень хотелось забыть о существовании Алика, но не получится. Я слишком хорошо помню, что он сделал, и не могу исключать, что он способен и на худшее. А главное, он обо мне явно не забудет. «Хейл». Отец — единственный человек, кто до сих пор так меня называет. А еще он единственный, кто недостаточно хорошо знал Ба, чтобы понимать, сегодня нельзя появляться в черном. Рядом с матерью, Лейном и многочисленными близкими подругами и друзьями бабули, которые все одеты в яркие цвета, он в своем костюме выглядит как инородное тело, к моему сожалению. Потому что он не посторонний и не стал им даже после того, как расстался с мамой. Родителям до сих пор удается то, что многие считают невозможным. Они развелись и, тем не менее, остались лучшими друзьями, пусть и видятся очень редко, после того, как папа переехал в Шеффилд. Папа невероятно похож на Лейна, долговязый и темноволосый, только на голову ниже собственного сына. Он из парней типа Майкла Джея Фокса, которые никогда не выглядят по-настоящему взрослыми, а потом за одну ночь превращаются из мальчиков в стариков. Майкл Эндрю Фокс, сценический псевдоним Майкл Джей Фокс. Американский актер, наиболее известный по роли Марти Макфлая в серии фантастических фильмов «Назад в будущее». Пока еще он мальчик, хотя сегодня морщины скорби на лице заметно прибавляют ему лет. «Хорошо, что ты здесь, родная». Он прижимает меня к груди и шепчет. «Ты нужна, Джунипер. Не знаю, что еще сказать, чтобы ее утешить». Я сдерживаю, чтобы не бросить взгляд на маму, которая тем временем здоровается с пожилой супружеской парой. Внешне она собрана, но я ведь ее знаю. Снаружи она всегда притворяется сильной, даже если внутри все совсем по-другому. Увы, я абсолютно не представляю, как конкретно я могу ей помочь. «Ты наверняка сам все видел», — еле слышно отвечаю отцу. «Между нами не все так радужно». «Сейчас она не думает об этом дерьме». «Это дерьмо. Он всегда так это называет. Это дерьмо, которое на самом деле является моей жизнью». Высвободившись из его объятий, я прячу ледяные руки в карманы куртки. Костяшки задевают что-то, пальцы ощупывают, и я сжимаю в ладони спичечный коробок, прежде чем вообще вспоминаю, как он туда попал, кто мне его дал и из-за чего. Этот Сойер Ричардсон хочет, чтобы я спела в его пабе не из жалости и не потому, что считает себя обязанным мне помочь, а потому что я делаю это хорошо, потому что мне, по крайней мере, когда я пою, по крайней мере, когда я Хейл, вероятно, еще есть что дать людям. Возможно, папа прав, и маме я тоже могу что-то дать. Во всяком случае, я на это надеюсь, и не только из-за того, что хочу ее поддержать, но и из-за того, что мечтаю о большей поддержке от нее. Глубоко вздохнув, я киваю. Он улыбается мне и гладит по руке. «Как думаешь, у тебя получится спеть ту песню? Я даже представить не могу, как это должно быть тяжело, но это очень много будет значить для Джунипер». «Для всех нас», — тихо поправляю я, — «для мамы, бабули, и для меня это тоже будет много значить. Чуть больше часа назад я могла бы максимум пообещать ему, что попробую, но сейчас знаю, что у меня получится. Я хочу спеть эту песню не только для Ба, я буду петь».